Конь падал, взбрыкивал, оседал, бился о борта самолета. Казалось, сейчас машина развалится. Афанасьич прижался спиной к первому иллюминатору, совсем втиснулся в борт, боясь, что орлик его зацепит. Глаза у коня были красные, на губах пузырилась пена. «Осторожно!» — крикнул Жора Аникею. Самолет еще раз качнуло. Орлик повалился вперед, толкнул пилота головой. Жора опрокинулся на мешки, ударился затылком о железо. «Бешеный!» — заорал Жора. Он встал, спиной повалился в кабину, нашарил что-то рукой. «Самолет развалит!» Аникей тоже был перепуган. В шуме мотора, в грохоте, крике людей он не расслышал, как прозвучали три выстрела. Он только увидел пистолет. Жора засовывал его в кобуру и рухнувшего на передние ноги орлика. Жора оттолкнул Аникея. Тот повалился на вьюки. Пилот скрылся в кабине, и через считанные минуты Анушка приземлилась на площадке геофизиков, откуда недавно стартовала. Было тихо. Никто не поднимался со своих мест. В иллюминаторы было видно, как к самолету бегут люди. Второй пилот успел передать по радио о ЧП. Аникей смотрел на бездыханную лошадь и удивлялся, что почти совсем нет крови, хотя все три пули вошли в голову. Он отмечал все это механически, все еще не мог осознать случившегося, не мог прийти в себя. Первым встал второй пилот. Осторожно прошел хвост самолета, открыл дверцу, спрыгнул на землю к людям. «Как же так, а? Как же так?» — зачастил Иван Иванович. Все молча направились в диспетчерскую. «Чуть машину не угробили», — сказал Жора. «Составляйте акт». «Привязать надо было как-то», — причитал Иван Иванович. «Раскрепить? А как же так?» «Даже не стреножили», — вспомнил Жора. «Уберите его!» Все пошли помогать Афанасичу. Достали брезент, выволокли тушу, потащили на брезенте к краю площадки. «Лететь надо!» — торопил Жора Ивана Ивановича, заканчивая с бумагами. «Они в основном им нужны. Мы-то что? Все по инструкции. Нельзя же рисковать!» Аникей сидел на земле возле орлика и плакал. Подошел Афанасич. «Ну, чего ты, Никей? Не надо! Слышишь, не надо! Он меня из реки спас! Сволочи! Не надо, Никей! Идем к ним! Зовут! Лететь надо! Я не полечу с ними! Лететь надо, Никей! Не полечу. Лети ты один. Позвонишь, за вещами пришлют машину. Лети один. Я после». Афанасьич направился к самолету. Аннушка взлетела. Иван Иванович сказал Аникею: «Ты уж прости, так вышло. Молодой Жора летчик испугался. С его стороны нарушений нет. Как написать, чтоб тебе-то ничего не было? Как хочешь». «Ладно». Иван Иванович повернулся и пошел в диспетчерскую. Аникей выкурил сигарету, потом встал и пошел искать лопату. Яму он вырыл рядом с трупом. Позвал Андрея, и вдвоем они столкнули коня в яму, прикрыли брезентом. Андрей оставил Аникея одного. Тот начал засыпать могилу. Потом вспомнил, спрыгнул вниз и отвязал от орлика колокольчик. Долго зачем-то крутил его, рассматривал, положил в карман –